Нужно очень много ресурсов, чтобы его повредить», — пожал плечами командор. «А во-вторых, это стратегически нецелесообразно. Этим мы разделим территорию орков и истинного императора и лишим их возможности нападать друг на друга в этом районе». «Понял. Успеем открутить здесь все нужное?» «В теории, да. Но я бы рекомендовал взять все самое ценное и не задерживаться. У претендента много проныр. Они могут прийти раньше основной армии и напасть в скрытности». «Как скажешь». Я потянулся и с чувством выполненного долга улыбнулся. «Ну что, это достаточно крупная победа, чтобы использовать ее как аргумент в переговорах с главами кланов?» «Это первое и оттого значимое», — усмехнулся Хитик. «Как аргумент подойдет, но уверен, император, совсем скоро эта победа будет лишь одной из длинной череды». «Ха!» — я хлопнул командора по плечу. «Так все и будет. Где там мои новые подданные?» «Да Васкинс давно рукой машет, но, кажется, боится помешать». «Так зови!» «Не могу поверить, что все это сделал один человек», — покачал седой головой Васкинс, командующий гарнизоном Варбента-1, когда мы с двумя его замами и Хитиком медленно шли по крепостной стене. «Не человек, а многоликий», — поправил его я. «Ну, согласен, получилось неплохо». «Неплохо?» — скинул брови старый вояка. «Орки, что взяли Варбент-2, пригнали народу в 6 раз больше, чем было защитников, приволочив с собой кучу дальнобойных орудий. И даже при этом они несколько дней бились о стены и положили кучу войск. Привыкай к новым реалиям, Васкинс», — обратился к собеседнику Хитик. «С нами многоликий. Он один стоит целой армии. Значит, я не ошибся в своем решении». Командующий остановился и повернулся ко мне. «Сначала я просто хотел увести своих людей подальше от гипнотизера. Но теперь император, не просто идущий во главе войска, а сражающийся первым в самом пекле. Но такого не случалось со времен Магнуса». Васкинс встал на колено, и в его руках появился обнаженный меч. «Моя жизнь принадлежит тебе, Илья Первый Многоликий». Следом за командиром преклонили колено и его замы. «И это прекрасно», — улыбнулся я, давая им знак подняться. «Тогда идите к своим людям и подгоните их. Нужно уйти отсюда как можно скорее». Разумеется, ждать общую колонну мы не стали. К сожалению, маги-телепортеры были заняты в Татонге, и обратно пришлось возвращаться своим ходом. В лыжном марафоне меня сопровождал Хитик и еще 200 высокоуровневых бойцов. «Расскажи подробнее о ежемесячных событиях в подземелье кланов», — попросил я катящегося рядом со мной командора. «Очень выгодная штука», — крикнул он и взял чуть в сторону, объезжая торчащую из снега корягу. «Глава подает системную заявку и указывает тех членов клана, которые будут выступать от его имени. В указанное время те спускаются в подземелье, и начинается это самое событие. Условия всегда разные, в зависимости от количества и уровня воинов. Но это всегда очень сильная рубка, дающая море опыта и ресурсов. Такие вещи используют как для прокачки, так и для обогащения. Для понимания, 100 бойцов 30 уровня могут вынести из подземелья 25 уровня ресурсов на 30-40 миллиардов. Разумеется, под военным ценам. Военным — под сотню. А умереть они там могут? Легко. Поэтому так обычно не делают, и минимум треть отряда составляют бойцы среднего уровня, но в хороших артефактах». «Интересно», — пробормотал я и пригнулся, проезжая под нависающей веткой. «А насколько...» «Тревога!» — резанул мне прямо по мозгу крик Визы, а через несколько секунд питомица рухнула в снег прямо передо мной. «Сколько? Кто?» — помотав головой и резко остановившись, спросил я. «Много, Илюша? Эльфы?» «Какие еще нахрен эльфы?» — ошарашенно пробормотал я, вглядываясь в просвет между деревьями. «И самое главное, откуда?»